Бой не последний Радомира. В счастливой жизни проходили годы. Уже в своих поместьях дети жили, внуки, правнуки. Но не покинула любовь Радомира и Любомилу. Хотя и были они седыми, но с каждым годом будто бы счастливее становились. Радомир, седой старик, стоял один на выходе с поместья своего. Смотрел на дорогу, которая к пригорку шла и за пригорком исчезала. По этой вот дороге 2 дня назад ушли сражаться сыновья его и внуки. Даже внучки, еще несовершеннолетние, ушли. Враг необычный был пред ними, привел князь людей каких-то из другой страны в черных одеждах длинных, монахами их почему-то звали. И объявили всем селениям, что до сих пор неправильно все жили, что верование и обряды давешние нужно упразднить, другому богу преклонить колени. И князь со свитой с дружиной преклонили их. Как только веру князь принял иную, то люди в черном его власть от бога данной объявили. Еще с черными людьми пришли солдаты, их в одеяния княжеской дружины облачили. Они по очереди население нападали и требовали, чтоб все по-новому о боге думали. Кто не хотел их богу преклоняться, мечом рубили, жгли дома, сады. Старейшины родов совет держали. Как быть? Монахов призывали на советы князя, но им монахи с князем говорили о благе высшем, что для всех Бог новый принесет. Тем заблуждение вводили непонятным никому учением. С невиданным доселе явлением старейшины столкнулись. Когда противник явный население нападал, мужчины всех родов объединялись в ополчение быстро. Врага с земли своей сгоняли дружно. Но здесь монахи в черном о любви покорности твердили. О благе говорили, о чудной райской жизни всем, кто новой вере подчинится. Старейшины не сразу понимали, что за красивыми словами, как за щитом, скрывалась сущность вовсе не от Бога, посланная им. Ведь русский бог не действовал мечом, а за монахами дружины агрессивные стояли. Жители некоторых селений в леса ушли, другие в бой вступали. Кто-то в раздумье был глубоком. И на рассвете видел Радомир, как уходили из поместья его внуки, сыны его с поместья по соседству. Собрались в час ранний у поместья Радомира, как будто сговорились накануне. Конечно, сговорились, Радомир решил. Ведь накануне старший сын их с Любомилой первенец сказал: «Уходим завтра мы на игрища военные. Учиться будем, как врагов на нашей земле не пускать». Они ушли. И близился к закату день второй. Их не было. И Радомир седой смотрел все на дорогу. Вдруг на пригорке возник всадник. Во весь опор он мчался по дороге к поместью Радомира. На скакуне лихом старец седой, как Радомир сидел умело. В нем друга детства своего Аргу узнал, прищурясь Радомир. Кряхтя с коня слез седой всадник и быстро стал Радомиру говорить: «Кто у тебя остался в поместье? Только быстро говори». Хлопочет Любомила над вечерью, да младший правнук с вопросами к ней пристает. Спокойно Радомир ответил и добавил: «Ты как-то странно, Арга, беседу со мной начал. С вопроса сразу, даже здравия не пожелал. Мне некогда, спешу. И ты бери скорее 2 лошадей продуктов на 3 дня и с Любомилой, правнука с собой взяв, со мной немедленно скачите». «Куда?» «В леса, к древлянам. Там одна семья мне хорошо знакома. Она нас приютит, в глуши лесной нас не найдут враги. Года пройдут. Быть может, образумится народ. Спасешь ты правнука, Радомир, а значит, род спасешь». «А я считал, ты в помощь ко мне прискакал, Арга. Вот два меча ведрусских приторочены к твоему седлу. Зачем они тебе, коли в лесу собрался от врагов скрываться?» «Мечи так просто. Драться я ни с кем не собираюсь, их множество. Они нас победят. К чему бессмысленное умирание?» «Да, я знаю, ты никогда ни с кем, Арга, не дрался. Даже на Масленицу в играх не участвовал мужских. Речь не о том сейчас. Ты знаешь, Радомир, и знаю я, жизнь человека может вечной быть. В тело земное душа вновь может воплотиться. Но для того не должен думать перед смертью о смерти человек. В будущее прекрасная мысль направить необходимо. Где мысль окажется, там вновь и возродится человек. Я знаю все это, Арга. С тобою вместе у волхвов учились. Тогда ты должен помнить, Радомир, в бою ты можешь ранен быть смертельно и не успеть помыслить о новом воплощении своем. Я помню, но с поместья родового не смогу уйти, Арга. Оно живое. Не поймет, зачем его хозяин-друг вдруг предает любовь, дарившая ему пространство, врагу на растерзание оставляет. Живое, не поймет. Сентиментальным был всегда-то Радомир, таким остался. Что же, оставайся, оставайся. Арга прошелся быстро взад-вперед, коня по холке потрепал, вновь к Радомиру подошел. Два седых старца стояли друг против друга и молчали. О чем сердца у них стучали, сейчас не скажет никто. Мысли о разном были у седых друзей, быть может, и вновь взволнованно заговорил первым Арга. «Ты оставайся, коль решил так, Радомир, но отдай мне Любомилу, правнука, коня, пусть хоть они спасутся. Ты оставайся, коль с живым своим пространством не хочешь расставаться!» На друга Радомир, взглянув, ответил: «Ты с Любомилой можешь сам поговорить, Арга. Я знаю, ты ее всю жизнь любил, поэтому не смог жениться ни на какой девушке другой, свое поместье родовое обустроить». «Кто? Я? Любил? Да что за бред!» Арга вдруг вновь прохаживаться быстро стал. Как будто сам себя он убеждал. «Художник я. Картины рисовать всю жизнь хотел, да статуэтки вырезать. Да только люди знают, к чему жена мне. Я друг твой, решил род помочь тебе спасти. А Любомилу я совсем забыл. Художник ты, Арга великий, и резчик лучший. Дома селений многих тобой статуи сделанные украшают. Да только люди знают, все женщины твоих картин на Любомилу обязательно похожи. И статуэтки тоже похожи. И что ж с того? Я совершенствую в картинах тип одного лица. Всю жизнь свою любовь ты тщательно скрывал, Арга, скрываешь и сейчас. Я у сосны был, что у леса на краю стоит одна. Любил ты часто, знаю я, сидеть под ней и вырезать из дерева свои статуйки. Там твой тайник нашел недавно я, там недоделанную спрятана твоя работа. На ней красавица, девица усмиряет горячего коня. Так только Любомила могла делать. И это знаешь ты, и я. Любил, не любил, рисовал, врезал. Речь не о том сейчас, пойми. Немного помолчав, Арга воскликнул, почти крикнул: «Радомир! Радомир! Все сыновья твои в бою погибли! Погибли внуки все!» Радомир внешне спокойно смотрел на Аргу и молчал. «Спасайся, Арга!» — продолжал. «Я видел перед боем их. Отговорить пытался вступать в неравный бой. твой старший сын, твой первенец. Он, как и ты, он копия твоя. Ты медлишь, Арга. Говори, какой ответ дал старший сын? У друга детства Радамир спросил, как будто не волнуясь. Он говорил, мы примем бой, монахов черных задержим хоть на час или два. Для чего вам погибать? Зачем нужны вам эти два часа? У сына спрашивал я твоего. Так наша вся семья решила на совете. Ответил старший сын твой Радамир. Он говорил, пусть жизнь счастливая хотя бы на два часа продлится наших родителей, Радамира и Любомилы. Они вместе с детьми из соседних, с вашим селением, сдерживали превосходящих в численности воинов, монахов черных целый день. Потом детей монахи всех изрубили, вернулись в логово свое, а поутру направятся к поместью твоему. Радамир слушал друга и молчал. Арга взволнованно все продолжал. Я прискакал помочь вам род спасти, я знаю, знаешь ты, вновь воплотиться можно на земле. Но гарантий больше будет в родственное тело воплотиться. Один лишь правнук вам способен род продлить. Отдай мне Любомилу с правнуком, я их... Вдруг словно споткнулся Арга на слове, замолчал. Смотреть стал мимо Радамира. В ту сторону и повернулся Радамир. Позади него, к дереву прислонясь, стояла Любомила. Из глаз слезинки скатывались, и рука, прижатая к груди, дрожала. «Ты слышала, что говорит Арга?» — спросил у Любомилы Радамир. «Да, слышала», — ответила дрожащим голосом она. «Так что ж ты плачешь, Любомила?» К ней обратился подошедший Радамир и волосы стал гладить, руки целовать. «Отдали свои жизни дети за наш счастливый день. Негоже нам его в печали проводить. Негоже». Сквозь слезы улыбнулась Любомила. «Ты умная моя жена. Ты мудрость у волхвов лучше других познала. Придумай, как остаток дня счастливо провести нам, ночь и утро. Подумаю, чтобы детей не огорчать, пойдем в любви пространство наше. Там правнучек, его пора кормить». И, взявшись за руки, они пошли к входу в поместье родовое. Арга в седло влез и кричал им вслед. «Безумцы! Дураки сентиментальные вы оба! Спасаться надо! Нельзя вам бой ни с кем принять! Пораненные вы, может, не успеете!» Послать в пространство мысль о воплощении своем. Я вот сейчас умчусь, спасусь, и вам спасаться предлагаю. Радамир у входа обернулся и ответил другу своему седому. Спасайся сам, Арга, скачи в укрытие лесное, спасение путь у нас другой. Арга коня пришпорил, на дыбы поднял и поскакал в лес во весь опор.